Глава 25. Первая ночь после моего спасения прошла в тумане. Ко мне то возвращалось сознание, то снова уплывало. Я помню укол иглы, мне сделали внутривенное вливание. Надо мной маячил силуэт корабельного доктора, а может и медсестры. Они шепотом разговаривали о моем состоянии. Яркий свет бил в глаза. Мое исхудавшее тело накрыли колючим шерстяным одеялом. На следующее утро, когда я открыла глаза, в маленький иллюминатор справа от меня светило солнце. В дверях с подносом в руках появилась женщина в черном брючном костюме. Я осторожно села. «Я Пам», — представилась она. «Доктор Свансон попросил меня отнести вам вот это. Он советует вам есть как можно больше, но потихоньку. Вероятно, ваш желудок отвык от больших порций». Я кивнула и посмотрела на поднос, который она поставила мне на колени. Омлет с тертым сыром, тост, блюдо с разными фруктами, чашка кофе. Для меня это была невиданная роскошь. Я взялась за вилку и начала с омлета. Он буквально таял у меня во рту. Я никогда не любила завтраки, но сейчас я не представляла себе ничего вкуснее яйца. Я решила, что они божественно вкусны. Пам села рядом со мной на койку. «Я сотрудница грузовой компании», — сказала она. «Мы рады, что смогли вас выручить». «Спасибо», — пробормотала я, не переставая жевать. «Я хочу, чтобы вы знали, что у нас вы в безопасности», — сказала она. Я кивнула. «Насколько я поняла, вас зовут Шарлотта». «Да», — ответила я. «Шарлотта Беллуэзер». Она удивленно раскрыла глаза. «Постойте, вы сказали Шарлотта Беллуэзер?» Я кивнула. «Не может быть!» «Почему? Что вы имеете в виду?» «Неужели вы та самая...» Она замолчала и покачала головой. «Вы та самая женщина, о которой я читала в новостях? Это было же довольно давно. Та самая, которая пропала с круизного лайнера во время своего медового месяца?» «Да», — ответила я тут же, — «это я». «Ничего себе!» — воскликнула Пам. «Я даже не знаю, с чего и начать». Я тоже не знала и взяла тост со сливочным маслом. Сливочное масло. У меня текли слюнки. «Как же вы?» Я отложила хлеб, взяла кофе и с наслаждением сделала глоток. Вероятно, это был Фолджерс или и того хуже. Но мне его вкус показался божественным. «Вы хотите выслушать мою историю?» — спросила я. «Всю историю?» Она поудобнее устроилась на стуле и приготовилась слушать. «Я в себя не могу прийти», — выдохнула она. «Как же вы выживали все это время?» Я допила последний глоток кофе. «А тот мужчина Грей, он все еще там?» Я кивнула и перевела взгляд на иллюминатор. Она дотронулась до моей руки. «А вы любили его?» Я долго молчала. «Да», — прошептала я. Но прежде чем она смогла что-то сказать, меня захлестнула волна тошноты. Я легла на левый бок, потом перевернулась на правый. «Пам», — проговорила я, — «меня тошнит». «Вот», — сказала она и быстро подала мне пакет, куда я извергла содержимое своего желудка. «Сейчас я приведу доктора Свансона». Через минуту она вернулась с доктором, мужчиной под 60, с лысым черепом и добрыми глазами. Он осмотрел меня. «Вероятно, это сочетание нервов и недоедания. Ваша пищеварительная система не привыкла есть так, как когда-то». Он немного помолчал. «Но сейчас нам надо исключить что-либо другое». «Что-либо другое?» — переспросила я, вставая. Пам протянула мне чашку ледяной воды с соломинкой, и я сделала глоток. Доктор Свансон кивнул. «Беременность?» «Нет», — возразила я с легким смущением. «Я не могла забеременеть, понимаете, я...» «Не нужно смущаться», — продолжал он. «Никто вас не осуждает. У вас позади тяжелое испытание». «Дело не в этом», — сказала я, хотя испытывала некоторый стыд. Ведь в глазах закона я была замужней женщиной, и замужем не за Греем. Просто я хотела рассказать им о моем состоянии, про гистерэктомию, но почувствовала слабость, и доктор Свансон помог мне встать. «Вот», — сказал он, протягивая мне тест на беременность. «Я никогда не делала его ни разу в жизни». «А Габи делала. Я помогала ей покупать в Бакалее упаковку для теста еще в годы учебы в колледже, когда она пила слишком много и заходила слишком далеко с Брэдом Киттером, жутким парнем из футбольной команды, который мог обольстить любую девчонку в кампусе, включая и Габи. Хорошо еще, что тогда, после мучительных минут ожидания и предположений, тест показал, что беременности не было. «Нет», — сказала я, положив тест на стол и снова ложась в постель. «Спасибо, но это исключено. Я не могла забеременеть, поверьте мне». Доктор пожал плечами. «Ладно», — сказал он. «Но все равно я считаю, что вам не мешает провериться». Он повернулся к двери. «Я оставлю тест здесь на тот случай, если вы передумаете». Я повернулась на другой бок и закрыла глаза. «Вы представляете, сколько прозвучит фанфар по поводу вашего прибытия?» — сказала мне Пам на следующий день за ланчем. К счастью, я сумела удержать в себе сэндвич с тунцом. Это меня радовало. Впрочем, я готова была съесть еще 8 таких сэндвичей. «До порта нам плыть еще неделю», — продолжала она. «Мы уже известили управление о вашем спасении. Это протокольная мера. А сегодня утром мы получили сообщение, что в порту вас будут ждать журналисты со всего мира в надежде получить у вас интервью». Я крепко зажмурила глаза и покачала головой. «Я не хочу ни с кем разговаривать». «Я сообщу об этом», — сказала она, — «но вам следует иметь в виду, что они могут вас и не послушать. Ваша история стала международной сенсацией. После вашего исчезновения ваши фотографии были опубликованы во всех газетах, показаны по всем новостным программам. Мне не хочется вас огорчать, но для вас скоро начнется ад, по крайней мере, на некоторое время. Но когда-то эта шумиха затихнет. Вы сами знаете, какова судьба таких сенсаций. Сначала одна, потом другая, более свежая». «Не знаю, готова ли я к этому», — вздохнула я. «Мы приложим все силы, чтобы защитить вас, когда вы сойдете на берег», — сказала она. «В порту с вами встретится представитель круизной линии». «С того круизного лайнера?» «Да», — подтвердила она. «Того самого, на котором вы плыли, когда...» «О», — прошептала я. «Знаете», — продолжала Пам, — «на вашем месте я бы после возвращения домой первым делом наняла адвоката». Я кивнула. «Он вам явно понадобится», — она вздохнула. «И вообще предусмотрено, что сотрудник с круизного лайнера отвезет вас куда-нибудь в спокойное место и проследит, чтобы с вами было все в порядке». Я сделала глоток ледяной воды, и меня охватывал ужас. «Со временем вы вернетесь к нормальной жизни». «Как же моя семья?» — спросила я. Женщина захлопала ресницами, как это бывает со мной, если мне задают вопрос, на который мне трудно ответить. «Мы постараемся, чтобы вы встретились с ними как можно скорее». «А мой муж?» — спросила я, решив, что я могла бы позвонить ему. Его номер я знала наизусть, а на судне наверняка был телефон, но я не стала этого делать. «Да-да», — сказала она, — «да, конечно». У меня все внутри затрепетало, когда в иллюминаторе я увидела землю. «Я была еще слабая, понадобится время», — сказал мне доктор Свансон, «чтобы мои мышцы набрали силу после 2 лет недоедания. Но сегодня я должна была найти в себе силы, потому что через несколько часов я выйду на палубу и окажусь на берегу под бесчисленными вспышками фотокамер. Пам принесла мне приличную одежду, черные джинсы и бежевый свитер. Все это было велико мне, как минимум на 3 размера, и совершенно не в моем стиле, но меня это не слишком волновало». Она помогла мне привести волосы в порядок и спросила, не хочу ли я воспользоваться ее косметикой. «Если бы я знала, что мое фото покажут в новостях по всему миру, я бы чуточку подкрасилась», — сказала она. Я так и сделала. «Готовы?» — спросила она, остановившись в дверях. «Минутку», — ответила я. Она кивнула. «Я буду ждать вас снаружи». С тяжелым вздохом я еще раз посмотрела в зеркало. Я с трудом узнавала эту женщину. Впалые щеки, длинные волосы, выгоревшие на солнце. Я взяла маленькую полотняную сумку, в которую Пам положила бутылку воды, сладости и бумаги, которые мне надо было заполнить для круизного агентства. Я убрала туда мои единственные ценности, бумаги с циклопа, и шагнула к двери. Но потом передумала, выдвинула ящик тумбочки, достала тест на беременность и тоже сунула его в сумку. «Ну все», — сказала я, выйдя в коридор, и тяжело вздохнула. «Теперь я готова». Пам повела меня к трапу. Я не верила своим глазам. Внизу на причале стояли сотни людей. Яркие вспышки, всеобщее ликование, море рук, взметнувшихся в приветствии. Я повернулась к Пам. «Это все ради меня?» Она кивнула, потом сняла темные очки и протянула мне. «Хотите?» «Спасибо», — поблагодарила я, надев их. «Ну, пойдемте», — сказала она. Я сошла следом за ней по трапу на причал, где нас встретили полицейские. «Я сержант Стайн», — представился один из них. «Мы проводим вас к машине», — он козырнул мне. «Добро пожаловать домой, миссис Беллуизер». «Спасибо», — я нервно улыбнулась. Проход был отгорожен веревками, но репортеры тянули ко мне руки с микрофонами. «Шарлотта», — сказал один парень, — «это правда, что вы были на пустынном острове с человеком по имени Грей Лоутон?» «Простите, Шарлотта», — спросил мужчина в помятом черном костюме, дотронувшись до моей руки, — «вы любили его?» «Миссис Беллуэзер», — спросила женщина с толстым слоем грима на лице и такой жесткой прической, словно она вылила на нее бутылку лака, — «вы знали, что Грей Лоутон был осужден за убийство?» Я застыла на месте от удивления. «Пойдемте, пойдемте», — шепнула мне Пам. «Еще немного, Шарлотта, мы почти пришли». «Простите, Шарлотта, Шарлотта! Шарлотта, вы что-то слышали о своем муже? Он знает про Грея Лоутона?» «Вы вернетесь к мужу, миссис Беллуэзер?» Автомобиль стоял перед нами, черный внедорожник. Сержант Стайн и его коллеги помогли мне забраться в него. Пам села рядом со мной. «Миссис Беллуэзер, вам известно, что ваш муж...» Дверца захлопнулась. Самые настырные репортеры даже стучали нам в стекло. «Весьма сожалею», — сказала Пам. «Это было хуже, чем я думала». В машине была еще одна женщина, которая представилась как Конни, сотрудница круизной компании. По ее словам, она поможет мне вернуться к нормальной жизни. Она спросила, как я себя чувствую и нужно ли мне что-нибудь. Кто-то протянул мне бутылку холодной Сан-Пеллегрино. Я сняла темные очки. Машина сорвалась с места, я не могла говорить, я не могла думать. Слова «осужденный убийца» вновь и вновь звучали в моих ушах. Мы ехали час, может быть, больше. Я смотрела на знаки, пролетавшие мимо окон. Они напоминали мне о моей прежней жизни. Бензозаправки, фастфуды, придорожные кемпинги. «Странно», — сказала я Пам. «Мне кажется, все таким чужим, каким-то иностранным. Я чувствую себя инопланетянкой в чужом мире». «Постепенно все станет проще», — сказала она, как старая подруга. «Куда мы едем?» «Нас везут в Рейли», — ответила она. «Там отель с подземным гаражом и надежным лифтом. Когда президент приезжает в этот город, он останавливается там». «Вот это да», — хмыкнула я. «Вы отдохнете, соберетесь силами. Сегодня вечером вы встретитесь с Конни и обсудите все детали». «Какие?» — удивилась я. Конни прокашлялась. «Мы, администрация компании «Принцесса Круизов», хотим, чтобы вам было комфортно в вашей новой жизни, которая вас ждет», — сказала она. «Я помогу вам в этом». Я ничего не понимала, но воздержалась от дальнейших вопросов. «Завтра в полдень вы летите в Сиэтл», — продолжала Пам. «Сиэтл». В этом слове мне ничего не напоминало о доме. Больше ничего. Когда мы прибыли на место, в подземном гараже нас ждали шестеро полицейских. Но на этот раз там не было толпы, которую им пришлось бы сдерживать. Пам была права, подземный гараж был безопасным, и я могла благополучно подняться на лифте на 11-й этаж, никем не замеченная. Конни из круизной компании вставила ключ в дверь, и мы с Пам вошли в номер, только это был скорее пентхаус, а не обычный номер. «Мы надеемся, что вам сегодня будет комфортно», — сказала Конни, — «вон там спальня». «За углом настоящая кухня. Мы на свой страх и риск принесли туда всякие деликатесы и напитки. Вы сами посмотрите, что вам захочется съесть или выпить». Я кивнула. Возле гостиной на подставках стояли 4 чемодана. «Мы понимали, что вам сейчас нечего надеть, и мои коллеги купили вам все необходимое». Она нервно улыбнулась. «У вас ведь сейчас 2-й размер, верно?» «У меня прежде был 6-й, но я посмотрела на свою тощую фигуру». «Да, думаю, что это в самый раз». Конни показала на диван в гостиной. «Давайте присядем», — сказала она. Я последовала за ней и опустилась на мягкие подушки бежевого дивана. «Я понимаю, что вы устали», — продолжала Конни. «Вероятно, у вас в голове сейчас крутятся тысячи мыслей, и вы не слишком настроены на разговор, но мне нужно обсудить с вами несколько вещей». Пам показала мне взглядом, мол, мне стоит ее выслушать. «Хорошо», — согласилась я. «Шарлотта, мы в «Принцессе круизов» понимаем, что вы перенесли немыслимые трудности», — начала она, положив перед нами на кофейный столик манильский конверт. Примечание: манильский конверт — большой конверт из канатной и манильской бумаги желтоватого цвета. Используется для пересылки крупной многостраничной корреспонденции. Конец примечания. «Мы хотим, чтобы все наши пассажиры чувствовали себя в безопасности на борту наших круизных лайнеров, в портах, куда мы их привозим, и на тех береговых экскурсиях, которые мы им предлагаем». Она вздохнула. «Мы понимаем, что ваша безопасность пострадала. И хотя мы не несем прямой ответственности за этот случай, мы заверяем вас, что мы искренне сожалеем о случившемся. В знак наших искренних извинений и для того, чтобы вы не подавали судебный иск нашей компании, мы готовы предложить вам компенсацию». Она открыла манильский конверт, достала пачку бумаг и положила их передо мной. Я увидела какие-то юридические документы, которые мне предстояло прочитать, и чек на сумму 9 миллионов долларов. «В обмен на вашу готовность не предавать этот случай медийной огласке и не предъявлять к нам претензии через суд, мы готовы предложить вам компенсацию в 9 миллионов долларов». Я вытаращила глаза. Я посмотрела на Пам, потом снова на Конни. «Вы увидите в этих бумагах», — продолжала она, «что мы рассчитываем на то, что вы не будете отзываться плохо о нашей круизной компании во всех интервью, которые будете давать. А со временем мы бы хотели, чтобы вы участвовали в наших рекламных роликах. Может быть, даже присоединитесь к нашему генеральному директору на съемках очередного эпизода для 60 минут или другой новостной программы». Она помолчала. «Конечно, когда вы будете к этому готовы». Она улыбнулась мне как человек, который собирается заключить очень крупную сделку. Вот только это была не сделка. Это была моя жизнь. У меня кружилась голова, а желудок горел огнем. «Что скажете, Шарлотта?» — продолжала Конни. «Я не знаю», — с тяжелым вздохом ответила я. «Не знаю, что и сказать». «Хорошо», — сказала она, — «тогда обдумайте все как следует, но к утру нам нужен ваш ответ». Она встала. «Я оставлю на столе мою карточку. Позвоните мне, если вам будет что-нибудь нужно». Она мило улыбнулась. «Что угодно». Когда она ушла, Пам повернулась ко мне. «На вашем месте я бы потребовала 10 миллионов».